Глава 8. Я называю их грядками. Тятьев прошел в комнату, подталкивая нас вперед. Остановился рядом с одним из улыбающихся подростков. Обычному человеку для того, чтобы грибница прижилась, нужно от 5 до 10 доз красной пыли. Тут достаточно 2. Только не втирать надо в локтевую ямку, а закапывать специальный раствор в глаза. Жжет ужасно, зато экономия получается большая. «Ну да это дело известно. Не я придумал, другие боятся, а я делаю. Пойдем, не будем им мешать, только 5-го дня они свою первую дозу получили, еще 3 недели лежать, пока созреют». Девушка стояла рядом со мной и смотрела прямо на лежащего на крайней кровати мужчину. Ее лицо застыло, по щекам катились крупные слезы. «Да не расстраивайся ты так, смотри, как улыбается. Он счастлив, этот месяц для него будет лучшим в жизни», приободрил ее наш великосветский Чичерони. Подмигнул мне. «Наставник ее, смотри, как убивается. Добрая девочка. Ладно, хватит их беспокоить. Пойдем». Он практически вытолкал нас за дверь и открыл следующую. Там лежали 5, только шары над ними были зеленые. «А, и это», — продолжал экскурсию Тятьев, — «уже товар не первой свежести, почти месяц лежат. Вот, смотрите». Он высветил одного из лежащих. «Видите, в центре лба красное пятнышко. Грибница принялась. Если умеючи, то осечек не бывает». Вот в этом состоянии человек уже ничего не чувствует, личности считай, что и нет. Гриб пророс, захватил тело и теперь решает, что ему надо сделать. Полностью поглотить и разделиться, или выделить споры. Нам отдельные грибы не нужны, толку никакого от них нет, даже суп не сваришь, невкусно он, я, кстати, пробовал. А вот споры – это то, зачем все это затевается. Идем покажу. За третьей дверью висели в воздухе 7 человек. На всех 1 зеленый шар, раза в 4 крупнее, обвил такими же зелеными щупальцами каждого, словно коконом. Люди были полностью обнажены, красного цвета кожа, обвисшие остатки волос, пустые глазницы. «Это уже не люди», — поморщился Тятьев. «Если вот тех, кто в первой комнате еще можно спасти, то вот эти практически грибы. Ни мозга, ни внутренних органов. До такой стадии обычный человек не доходит, он просто умирает, едва миновав вторую». Гриб захватывает тело и практически самоуничтожается. Несовместим этот паразит с человеком изначально. И задача колдуна, он скромно поклонился, вытянуть вторую стадию до третьей. Ух и трудно это дело, каждые несколько часов к ним захожу. Все по старинке. Это вот сейчас тарквист в моде засовывает в себя извращенца, а потом всякую китайщину используют. Не то, что наши деды. Все родное, посконное, древних богов только попроси. Они, если подход к ним есть, все тебе дадут. И воду мертвую, и бой траву, и серебро черное настоящее, из-под идолов кровью пропитанное. Мало осталось нас, кто традиции чтит. Молодежь-то сейчас все больше торопится, ритуалы попроще выбирают, без затей. А как в таких делах спешить? Это ведь искусство, не ремесло. Он вздохнул, вытолкал нас наружу. «Для чего я это вам показал, чтобы вы не думали, что я садист какой, душегубец? Нет, эти людишки, что они в своей жизни видели? Голод до лишения, да каприз боярский, а тут целый месяц нескончаемого счастья. Не морщись, девонька, мала еще, вон на боярин посмотри, он понимает. У многих вся жизнь проходит, а радости никакой. Не просто так люди за эту пыль золото плачут, ох, непросто. Ну ладно, пришли, заходите». Тятьев открыл 4-ю дверь, запустил нас внутрь. В небольшой комнате стояли 2 кресла. «Вот, для вас подготовил. Не так часто мне одаренные с истинной кровью попадаются, с вас и пыль другая будет. Чуть краснее, насыщеннее, она для знающих людей по 200 золотых идет, а то и по 500. Такие же одаренные платят, это обычной пылью колдуна не проберешь, а от вас другой товар пойдет, качественный. Наш это нос ворочит, а вот в империи ждут давно, там предрассудков нет. Несколько лет на нем вино будет настаиваться, получится чудесный напиток. Ох, пробовал я раз, скажу вам, ощущения непередаваемые. Садитесь, гости дорогие». Он усадил нас в кресло, умильно сложил руки на груди. «Вот и парочка, гусь да гагарочка. А вино это, если выпить, очень способствует колдовскому совершенствованию. Такие способности раскрываются, о которых и не догадывались. Правда, ненадолго. Так и товар ходовой, а не так, чтобы один раз напился на всю жизнь. Но все равно кое-что остается». «Гордитесь, ребятки, поможете кому-то из колдунов сильнее стать, да и силы новые обрести. Никуда не уходите, сидите, поговорите напоследок, а я вернусь через час, а может и раньше. Не каждый день такая радость случается». Тятьев ласково посмотрел на нас и аккуратно затворил за собой дверь. Я дернулся, проверяя, смогу ли выбраться. Кресло надежно держало меня. На подлокотниках были начертаны знакомые символы. Посмотрел на девушку, она была точно в такой же ситуации. И тоже дергалась, так же безуспешно. Но дольше меня, я сразу попытки освободиться оставил. Бестолку это, кресло развеивало конструкты почище камерной сетки. Наконец и девчушка прекратила трепыхание, посмотрела на меня с отчаянием и каким-то вызовом, мол, сейчас я должен освободиться и бежать ее выручать. Да я бы с радостью, по крайней мере, насчет того, чтобы освободиться, только не получается. Так ей и сказал. К чести моей сокамерницы, она попыток геройства от меня требовать не стала, наоборот, через силу улыбнулась. Злата. Что? Зовут меня Злата, а ты Марк Травин, я помню. Ага, очень приятно, попытался галантно поклониться я. Получилось плохо, но девушка прыснула. Тебе страшно? Да, признался я, но не очень. Столько всего сегодня произошло, а это как вишенка на торте. Вишенка? Почему на торте? Ну, когда торт украшают, сверху такой сугробик из крема или сливок взбитых делают, а на него вишенку кладут сладкую в сахарном сиропе. Без нее сугробик не такой красивый. Странно, у нас торт украшают всякими птицами волшебными, леденцами, а еще орехами и сушеными фруктами. Это где-то такие сладости ел? В пограничье, привычно соврал я. Мог бы и правду сказать, мол, из другого мира пришелец, носители народной высокоразвитой культуры, но и так положение сложное, тем более, что, думаю, для моей кармы одной ложью больше, другой меньше значения не имеет. Понятно, девушка отчаянно цеплялась за разговор. А расскажи, как там? Минут 10 я вешал ей лапшу на уши, перемежая русско-скандинавский фольклор с просмотренными фильмами. Даже Колевал вспомнил. Книжка валялась у нас дома, от нечего делать как-то прочитал, когда с бронхитом валялся. Как раз заканчивал рассказывать, как человек с фамилией Брамилайнен сделал гусли из огромной рыбы. И тут вернулся наш хозяин. Лапы мои, с порога растянул губы в слащавой улыбке. Подружились. Ай, молодцы, прям сердце кровью обливается, когда думаю, что сейчас с вами сотворить придется. Девочка сразу вернулась в реальный мир и зарыдала. «Ну вот, слезки!» Тятев-старший подошел к ней и погладил по голове. «Да не убивайся ты так, я же не злодей, ни на кусочки вас порежу, смотри!» И он раскрыл ладонь. На ней лежали два черных зернышка. «Настоящие споры!» – похвастался хозяин. «Не какое-то мелкое дешевое барахло, которое обычным людишкам продают, а что ни на есть вскормленные!» На чистой силе, такие по 100 золотых идут за штуку, да разве могу я плохое что-то своим дорогим гостям предложить? Зернышки зашевелились, мне показалось, что у них ножки выросли, как у маленьких паучков. Нет, не показалось, и вправду выросли по 6 штук. Одно из зернышек резво поползло к краю ладони и только там уже остановилось, словно уткнувшись в ограждение. Злата затряслась, попыталась отодвинуться подальше, но кресло сильно ограничивало ее попытки. Тятев поднес ладонь к ее лицу, но не торопился. «Сейчас этот жучок заползет тебе в глаз, девонька, оттуда прямо в мозг проберется. Да ты не бойся, он не кусается, такой славный, посмотри, какой красавец. И там, в мозгу твоем, он совьет себе гнездышко, а потом переберется в грудь, к сердцу поближе, а ниточка потянется за ним прямо внутри тебя, и ты будешь видеть прекрасные сны, пока он в тебе обустраивается». «Я даже завидую тебе, лап моя, это ведь для меня месяц пройдет, а для тебя годы, целую жизнь проживешь на молочных реках и кисельных берегах. Мужа там хорошего встретишь, детишек нарожаешь, может, даже станешь великой княгиней. А потом, когда твое счастье к концу подойдет, вырастут в тебе несколько таких же жучков. И тебе хорошо, и мне прибыль. Это еще не считая обычных спор, которых с 20 щепотиной берется. Ты же у нас девочка сильная, а?» Рассказывая ужастики, визжащие, рвущиеся в разные стороны девчушки, он потер пальцами, создавая два маленьких оранжевых шарика. Потом одной рукой достал из кармана какой-то грязный комок, сжал ее в ладони, от кулака в сторону шариков потянулись оплетающие их синие нити. «Смотри, ради тебя стараюсь, глупышка!» Хозяин упорно все внимание уделял моей новой подружке. «Это ж синяя смерть, только название страшное, на самом деле главный друг каждого колдуна, и потоки в нужное русло направит, и грибу развиться даст как надо. А чтобы ее добыть, знаешь, сколько мне пришлось людишек невинных погубить, измененным скормить? Ой, много, лучше не знать тебе. Ну да кто их считает сиволапых? Волю им дали, значит, на одну доску с благородными поставили. Не чтобы как в империи или в царстве Куэйо знали свое место, так ведь лезут с рылом своим в калашный ряд». Политические взгляды нашего оппонента меня не слишком волновали. Ну, еще один отмороженный на всю голову, таких везде полно во всех мирах. А вот то, что он делал, очень даже волновало. Один из жучков-паучков был посажен на оплетенный синими нитями шарик. Поерзав на нем, он зацепил нить и стал тянуть ее вниз, прямо в глаз девчушки. Та уже даже не визжала, хрипела от ужаса, пыталась крутить головой, но та словно приклеилась к спинке кресла. Спустив синюю паутинку почти до лица пленницы, паучок спустился по ней, цепанул за конец и зарылся в уголок глаза, таща нить за собой. Первое время виднелся бугорок, шевелящийся под роговицей, но потом и он пропал, а еще через несколько секунд девушка замолчала и внезапно улыбнулась, уставившись в одну точку. «Ну вот», — Тятев вытер несуществующий пот со лба, вздохнул. «Первый ушел, стало быть. Теперь ты на очереди, Марк Травин». Оранжево-синий мячик для пинг-понга завис прямо над моей запрокинутой головой. Вращая глазами, я наблюдал, как второй паучок спускается теперь же в мой глаз. Вот он оперся лапкой о веко, переполз на роговицу, таща за собой синюю нитку. Ощущение было такое, словно сделали анестезию. Глаз резко потерял чувствительность. Паучок пробрался прямо в зрачок. Появилось слепое пятно, потом короткий укол, и оно пропало. «Вот и славно!» — наш мучитель потер ладони, потом встряхнулся, сдавая один большой оранжевый шар, от которого потянули жгуты к нашим шарикам. «Теперь спите, дорогие мои, смотрите сладкие сны и наслаждайтесь долгой и настоящей жизнью». На это пожелание я ничего не ответил, только тупо улыбнулся и вперил взгляд в трещинку на стене. Странно, но никаких волшебных ощущений не было. Паучок ползал у меня где-то в мозгах, пытаясь оплести синей паутиной лобные доли. И, по словам хозяина, я уже на седьмом небе от кайфа должен быть. Но не был. Прекрасно все чувствовал, только заморозил мышцы лица, чтобы не выдать себя. Тятев еще немного полюбовался с нами, тихонечко, словно стараясь не разбудить, прикрыл за собой дверь. И тут проснулся мой пространственно-портальный модуль. Как всегда, очень вовремя. Обрадовал меня, что новый объект изучен и взят под контроль. И действительно, паучок замер, потом дернул лапкой и окончательно затих. Синяя нить потускнела, съежилась и оборвалась где-то в 10 сантиметрах от лица, покачиваясь в воздухе, словно настоящая. С одной проблемой при помощи встроенного в мой мозг рояля я разобрался, но на самом деле это была хоть и важная, но не самая главная помеха. Кресло все еще надежно держало меня в своих мебельных объятиях и выпускать не собиралось. Я подергался, посмотрел на соседку, вдруг тоже притворяется, а на самом деле совладала с подселенцем, но нет. Все так же сидела с широко раскрытыми глазами и тупо улыбалась стене, значит, помощи от нее сейчас ждать бесполезно. Внимательно смотрел символы. Точно такие же были на той клетке, в которой нас поймал лжекупец на складе. Помнится, тогда я так и не смог ее взломать, только вот призрачная рысь смогла, которая на рысь, ну, вообще не похожа. А рысь держала в плену вот эта самая синяя смерть. Логика слабая, но попробовать стоило. Жгут от центрального оранжевого шара шел к моему шарику с видимым натягом, словно опутанный синими нитками мячик пытался оторваться. Конструкт я не мог создать, они сразу развеивались. Но кто мешал мне применить чистую силу? Сам жгут проходил где-то в метре от моей руки, практически предельное для меня расстояние. Но я очень постарался. Где-то на 40-й попытке, когда конструкт снова развеялся, а энергия впиталась в жгут, он дернулся и чуть удлинился. Со жгутом я провозился не меньше 2 часов, прислушиваясь, нет ли звука шагов за дверью. Но хозяин этой грибной фермы, видимо, посчитал свою миссию выполненной и надолго к нам интерес потерял. Более того, вообще никто мимо нашей двери не проходил за это время. Ну да, кормить не надо, паучки обслуживают сами себя, фитолампа горит исправно, чего дергаться понапрасну. На исходе 2-го часа жгут растянулся настолько, что кончик синей нити оказался на уровне подлокотника. Осторожно, чтобы не промахнуться, я качнул кресло. Где-то на 7-й или 8-й раз синяя паутинка таки зацепила горящий красным символ. Он вспыхнул и с хлопком исчез. Ура! Счет 1-0. Следующий час я провел, раскачиваясь и елозя по полу. Кресло было тяжелым, но, по счастью, его не догадались привинтить к полу, так что оно свободно перемещалось в нужных мне направлениях. Символы один за другим гасли, и, наконец, я одолел последний, 8-й. Вместе с его исчезновением исчезли невидимые путы, сковывающие движение, и возвратилась способность создавать заклинания. Первый шаг я сделал, оставалось пройти всю дорогу. Вот только куда эта дорога ведет и какой она длины, я и понятия не имел. И вообще, беспечность хозяина этого места была подозрительной. Если бы я захватил пленников, вкатил им дозу пауков и оставил одних, то обязательно поставил бы охрану или сам бы наблюдал удаленно. Да что там, маячок навесить на человека раз плюнуть. Причем не фигурально, некоторые маги, насколько я знаю, так и делали. Слюной, собственная жидкость, она надежнее всяких других схем держит. А тут невидимых камер, ни невидимых, совершенно обычные комнаты, даже защитных заклинаний нет. Я обошел ее по периметру, тщательно обследовал. Ничего. По моим расчетам, давно уже должен был ворваться хозяин и пригвоздить меня обратно к креслу. Заклинания-то исчезли, но нет, не было никого. Промаявшись так с полчаса, я остановился перед выбором. Идти одному или взять с собой свою новую подружку? Подружка все так же сидела и улыбалась, как манекен. У обычного человека роговица давно бы превратилась в сухую сморщенную тряпку, а она ничего так, даже не моргнула ни разу. Синюю нитку я с нее снял бы, не вопрос. Для проверки зажег светлячок и уничтожил еще несколько сантиметров тонкого жгутика. Местное смертельное заклинание отлично нейтрализовалось определенным спектром. Но вот что делать с паучком, я не знал. У девочки не было моего рояльного модуля, а сам я пока нейрохирургию опасался практиковать. Сколько там, сказал этот местный доктор Менгеле? Неделю, 5 дней. Думаю, за это время я успею что-то сделать. В худшем случае займу место рядом. Для очистки совести положил Злате ладонь на лоб. Прислушался к ощущениям. Нет, не совладать мне с этой пакостью, но кое-что я сделать все же смогу, вдруг поможет и пригодится. По крайней мере, если девочка вдруг очнется, то страдать почти не будет. Оказавшись в большом зале, я огляделся. Все двери казались одинаковыми. Назначение первой, второй и третьей по нашей стене я знал, их мы уже открывали. Из четвертой я вышел только что. Остальные двери, по идее, тоже вели в какие-то помещения, из любопытства можно было посмотреть, что там творится. Но, поразмыслив, я решил с этим не торопиться. Главное – это выход найти. Из зала было 2 выхода. Первый, в который мы вошли, пройдя недолгий путь от темницы, второй еще неизведанный. Обратно в тюрьму мне не хотелось, скучно там и неуютно, поэтому, шагнув в широкий проем, оказался возле винтовой лестницы, уходящей вниз. Оттуда отчетливо потянуло магией, причем не всплесками, как когда кто-то колдует, а мощным таким фоном, словно какой-то источник концентрации пси-энергии находился прямо подо мной. Идти вниз было страшновато, но и оставаться на месте не хотел, лучше уж встретить опасность лицом к лицу. Проверил состояние моего оборонительно-наступательного снаряжения. Показатели заряда чуть выросли, но он такой мизер, что использовать их полноценно было нельзя. Но на один удар, если что, должно было хватить. Время возврата тоже изменилось на несколько минут, и это за 3 часа моих мучений, совершенно нерациональное использование магии. Я глубоко вдохнул, резко выдохнул и сделал первый шаг вниз по лестнице.